Излишек веревки лежал на земле. Теперь Райли могла лучше рассмотреть лицо девушки. Ее снова как током пронзила мысль о том, как она похожа на Мари. То же выражение боли и тоски, которое было на лице ее подруги после того, как она повесилась. Выпученные глаза и рот, заткнутый цепью, делали зрелище еще более жутким. Райли посмотрела на свою новую партнершу, ожидая ее реакции. К своему удивлению, она обнаружила, что Люси уже делает записи. «Это твоя первая сцена убийства?» — спросила ее Райли. Люси лишь кивнула, что-то записывая и отмечая. Райли подумала, что она слишком спокойно отреагировала на вид трупа. Почти всех новичков сейчас бы уже выворачивала в кустах. Альфреду же, напротив, было явно не по себе. Даже спустя столько часов он не смог привыкнуть к этому виду. Райли надеялась, что он видит такое в последний раз. «Пока не сильно пахнет», — сказал Альфред. «Пока нет», — подтвердила Райли. «Автолиз все еще в процессе, распадаются лишь внутренние клетки. Этого недостаточно, чтобы запустить процесс разложения. Тело еще не начало гнить изнутри, а только тогда начнется самый сильный запах». От таких разговоров Альфред стал еще белее. «А как насчет трупного окоченения?» — спросила Люси. «Она полностью окоченела, в этом я уверена», — ответила Райли. «И останется в таком состоянии на ближайшие 12 часов». Люси по-прежнему не показывала следов беспокойства и лишь продолжала что-то записывать. «Вы поняли, как убийца поднял ее туда?» — спросила Люси Альфреда. «У нас есть одна идея», — сказал Альфред. Он забрался наверх и привязал веревку к блоку, а потом поднял тело. Видите, как веревка закреплена? Альфред показал на несколько тяжелых железных гирь, лежащих рядом с путями. Веревка была привязана к гирям за ручки и тщательно завязана. Это были гири, которые можно увидеть на тренажерах в каждом спортзале. Люси наклонилась и внимательно их осмотрела. «Веса достаточно, чтобы практически полностью уравновесить тело», — сказала Люси. «Странно, что он притащил всю эту тяжесть с собой, ведь мог просто привязать веревку к рельсам». «О чем это говорит тебе?» — спросила Райли. Люси задумалась на мгновение. «Что он невысокий и не очень сильный», — сказала Люси. «Блок не дал ему достаточного рычага. Ему пришлось использовать гири для этого».